Счастье в жизни ничто плохое не длится вечно. Впрочем, как и хорошее, что обычно длится еще меньше, чем плохое. Михаил Афанасьевич устраивается на работу. Борис Земской взял его к себе в научно-технический комитет военно-воздушной академии имени Жуковского. Потом были рабочая газета, печатался в «Накануне» за границей, в «Гудке». Вспомним, что Булгаков был молодым мужчиной, и гульба в его возрасте – явление довольно частое и в те времена, и в наше время развитие сексуальной революции. Это, разумеется, не оправдание его измен Таси, но к ним могла привести сложность их взаимоотношений в наркотический период его жизни. Его поздние и, возможно, умышленные обвинения Таси в том, что она не увезла его с отступающей доброволей, стремление к новым ощущениям, самовыражения, которые, как он инстинктивно думал, могут заменить ему очень малое появление в печати. Такому талантливому писателю, как Михаил Афанасьевич Булгаков, было очень трудно пробиться, тем более что изданные части «Белой гвардии» сразу обратили на себя внимание и вызвали неприязнь к автору многочисленной советской писательской серости. Вероятно, Михаил Афанасьевич понимал это. Понимал, что враги могут раскопать его белогвардейское прошлое. И вел себя осторожно, но при этом никогда не пел хвалу советской власти. Писал на общие человеческие темы, отмечая недостатки, но не переходил на личности, к примеру, как Мандельштам, написавший стихи о горце, не понимавшем Пастернака, как Бабель, Пельняк. Мрета Чудакова приводит стихи Булгакова, сохранившиеся в архиве, точнее, лозунг о борьбе с голодом, который его обязали написать в Лито. «Ты знаешь, товарищ, про ужас голодный, горит ли огонь в твоей честной груди? И если ты честен, то чем только можешь, на помощь голодным приди». Был осторожен, ведь за ним числились и другие стихи, двустишие из газеты «Свободной вести» в романе «Белая гвардия». «Кто честен и не волк, идет в добровольческий полк». А сам роман, где белые были показаны нормальными людьми, пожалуй, был очень сильным оружием против борьбы со старым строем, как и пьеса «Дни Турбиных». Осторожность и вполне объяснимую проявляли многие писатели, в душе не принявшие новую власть. Илья Оренбург, о котором ходят разные и нехорошие небылицы, никого не предал. Не оболгал, но когда узнал, что черная книга, рассказывающая о геноциде евреев, послана в Америку, вышел из редакции этой книги, поскольку помимо антифашистских памфлетов и статей высокого гражданского накала, за ним числились две поэмы, которые поэт Максимилиан Волошин назвал лучшими произведениями, самыми художественными и острыми, разоблачающими беспощадно Октябрьский переворот. Его, пожалуй, еще спасла от ареста работа в Софинформбюро, по заданию которого он написал для заграничных изданий свыше 300 статей о геройстве русских солдат и зверствах немецких захватчиков. Иногда писатели уходили прямо из-под носа чекистов, начинавших обычно за неделю до ареста слежку за своими потенциальными клиентами. Когда в 1948 году начались аресты еврейских писателей, Александр Фадеев и его ближайшие соратники посоветовали поэту Арону Вергелису, с кем частенько выпивали, покинуть Москву, что он и сделал, махнув Читу. Писатель-смоляр имел визу и билет в Польшу. Заметив за собой хвост, он зашел к редактору уже забытого еврейского издательства «Дер Эмес», правда, сменил пиджак, кепку на шляпу.